Мы стремимся вызвать, утвердить и усилить в учениках осознание, возможно, полное, не временной личности в каждом, но вневременной индивидуальности. Мы стремимся расширить это осознание и протянуть цепь действий дальше, за пределы одной данной жизни. Всеми мерами и всеми способами поднимаем сознание над уровнем личных переживаний в ту сферу, где личность как таковая утрачивает свое самодавляющее значение и перестает существовать как самоцель. Подчеркиваем и поясняем, как явление личного порядка, продолженное далее своих естественных пределов, теряют конечный смысл и значение, если отвергается высшая триада. Школа жизни, которую особенно напряженно и остро вынуждены проходить ученики, на каждом шагу подтверждает правильность наших положений. Учение наше есть наглядное, практическое руководство в школе жизни, даваемое ученикам для приложения на практике и проверки его безошибочности. Цель наша на самой жизни – заставить понять смысл и значение индивидуальности и то, ради чего существует личность. Когда взаимоотношение личности и индивидуальности понято правильно, путь жизни найден, осознана узкая тропа, ведущая в жизнь.